и пронесся у берега, обдавая бензиновым запахом и брызгами стоявших на берегу. Вырвавшись снова на широкий простор лагуны, Джон взял курс на пролив Пильхен, соединявший лагуну с океаном. «Как ты думаешь, проскочим Пильхен?» — прокричал он вопрос на ухо Нарату. «Проскочим!» — уверенно ответил тот. «Только надо держаться ближе к правому берегу. У левого большой камень, и об него можно поломать ему ноги». Итнарад кивнул в сторону мотора, словно то было живое существо. Проскочив мгновение пролив, байдара вышла на океанскую гладь. Вода была густая, тяжелая, но ее легко разрезал нос байдары. Джону казалось, что на этот раз байдара приподнялась еще выше и несется по воздуху, едва касаясь днищем поверхности воды. «Хочешь повести судно?» — взглядом спросил Джон, стоявшего рядом Тнарата. «Хочу», — ответил тот радостными глазами и протянул руку. Ощутив живую мощь двигателя, Тнарат сначала вздрогнул, но потом его лицо приняло такое блаженное и умиротворенное выражение, что Джон даже отвернулся, чтобы скрыть невольную улыбку. Плавно отводя рукоятку, Тнарат обходил редкие встречающиеся льдинки и снова направлял полет байдары, стараясь держаться строго прямой линии. Не прошло и получаса, как показались крайние яранги Энмана, а затем и одинокая фигура старика-рыбака, сторожащего сети. Пустынный берег удивил Джона, но потом он догадался, что их ждут на противоположной стороне галечной косы, на берегу лагуны. Они успели причалить и вытащить байдару на берег, когда вдали показались бегущие энманцы. Впереди, размахивая длинными руками, мчался Гуват. «Как это вы здесь очутились?» С искренним удивлением прокричал он еще издали. «По воздуху перелетели», — спокойно ответил Тнарат, бережно отвинчивая винты, крепящий мотор к байдаре. «Да неужели?» — широко раскрыл глаза Гуват. «Правда, правда, я слышал, что белые могут и такое. Верно, а?» — обратился он к Джону. «Мы прошли в лагуну через Пильхен». По лицу Гувата можно было догадаться, что он с недоверием встретил эти слова. Такая скорость, чтобы за полчаса можно было пройти путь до Пильхена, пройти пролив и вернуться морем в Энмен, просто не укладывалось у него в голове. И он был склонен поверить тому, что байдара просто-напросто перескочила через галечную косу. Когда поднимались к ярангам, Армоль вдруг придержал за рукав Джона. «Это очень важно!» — горячо зашептал он. «Я теперь знаю, что мне нужно делать. Не надо покупать вельботы. Надо иметь моторы. Главное сегодня — это быстрота. Смотри, мы объехали лагуну в 5 раз быстрее, чем на веслах. Это значит, как будто 5 байдар шли, а не одна. Если у меня будет мотор...» Армоль даже запнулся от волнения. Он увидел себя за рулем на моторной байдаре, мчащейся по морю. «Во льдах опасно», — заметил Джон. «Наскочишь при такой скорости на льдину и сразу ко дну». «Об этом я и не подумал», — с досадой произнес Армоль и быстро зашагал к своей яранге. 25. Однако в первое дозорное плавание